Глава вторая. О жизни после смерти. Вопрос. Мне кажется, что я верю в вечную жизнь, но при этом меня напрягает, что она есть. Я хочу просто умереть. Добавлю то, что я особо не грешил, как мне кажется, за жизнь. Ощущение, что сделали больше зла мне, чем я кому-то. При этом, если я пытаюсь сделать кому-то добро, то оно никому не нужно. Я чувствую себя лишним человеком. Ян, 21 год. Ответ. Слово «жизнь» и слово «смерть» вообще понимаются в двух совершенно разных смыслах. Бывает так, что человек живет физически, но духовно мертв. А бывает наоборот, когда ему под 90 лет, он уже одной ногой там, но внутри он живее всех живых. Есть физическая смерть и духовная. Многие события, которые с нами происходят, могут нас воодушевлять, пробуждать в нас желание жить, но они, бывает, дают обратную реакцию. Причем, может, никто и не виноват, просто какое-нибудь стихийное бедствие, война, какие-то личные большие беды, несправедливость со стороны самых близких людей, предательство, домогательство, насилие, травля в школе. Они могут даже физически нас не повреждать, но привести к духовной смерти. Здесь возникает вопрос, что вообще с этим делать? Ведь если мы так говорим про вечную жизнь, то в первую очередь имеем в виду нашу душу. Тело точно смертно. Да, мы верим, что воскресение мертвых будет и тела еще воскреснут. Но хорошо было бы каждому задать себе вопрос, от чего вообще человек может жить духовно? На эту тему есть, пожалуй, самая депрессивная и, наверное, самая полезная для чтения книга Библии. Она называется «Екклесиаст». Пожилой царь Соломон, который имел по большому счету все, задается вопросом о смысле жизни и приходит к выводу, что все человеческое в нашей жизни временное, бессмысленно. Он на каждый аргумент про суть жизни находит достаточно серьезный веский контраргумент. И понимаешь, что все и правда суета. Он прав. В книге есть еще такие ключики, где он говорит, что на самом деле приносит благо. Их буквально несколько разбросанных фраз, 3 или 4, а глав всего 13. Основной же вывод царя заключается в том, что единственное, в чем находит он для себя счастье, это жить здесь и сейчас по заповедям Божьим. Я приведу один момент из этой книги, где даже не сразу можно понять, о чем идет речь. Соломон говорит: «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета». Екклесиаст, глава 8, стих 14. Получается, что это очень несправедливо. На самом деле то же самое говорит Христос, когда приходит, только немного иначе. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. Получается, что бы ни произошло с действительно праведным человеком, он из этого вынесет пользу. Беззаконный же все испортит. Если всем людям на земле раздать по 1 000 000 рублей, то одни деньги приумножат, а те, у кого нет предпринимательской жилки, завтра же потеряют все. Вопрос. Мы обсудили, что есть вечность, и там нет понятия времени. Куда попадает душа после смерти человека? Анастасия, 16 лет. Ответ. У меня этот вопрос тоже иногда возникает. Есть люди, которые очень умело раскладывают по полочкам загробный мир. Я к ним не отношусь. Существуют книги, где подробно рассказывается, кому что уготовано. У меня, как у человека, скептически относящегося к очень многим вещам, до сих пор возникает большое недоверие, когда люди уверенно рассказывают, что будет с душой после смерти. Есть такое примерное понимание, что души после перехода в вечность попадают в некое состояние ожидания. То есть люди, умершие давно, и праведники, и грешники, не получили полного блаженства или наказания. Это все произойдет после второго пришествия. Всеобщее воскресение будет разовым для всех. На самом деле это очень серьезный вопрос, как время протекает после смерти, как там все происходит. Мы, конечно, в полной мере этого не знаем. Лично мне просто очень интересно, как все будет, и не хочется потратить свою жизнь на всякие гулянки. Есть желание здесь жить осмысленно, реализовать то, что Господь Бог дал. Вопрос. Если человек умирает случайно, не из-за какой-то долгой болезни, а, например, его переехала машина, он не успел исповедаться, и у него остался огромный груз всяких грехов, он попадет в вечность, он сможет что-то исправить там. Маша, 16 лет. Ответ. Люди иногда недооценивают последствия своих действий. Есть человек, у него жизнь. Он, например, узнал, что Бог есть еще здесь, на земле, когда мы явно все можем поменять. И что, он сразу всех полюбит? Тех, кто как-то пытался любить Бога, окружающих, это знание как-то порадует и где-то, может быть, даже подкрепит. Но не бывает так, что человек Бога не любил, потом его душа перед ним предстала и все, к чему была привязана, отпустила, а Бога сразу полюбила. Господь будет смотреть только на любовь. Некоторых людей, которые думают, что любят Христа, очень пугает, что в вечности, где Господь даст блаженство, не будет тех любимых вещей, которые у них есть сейчас. То есть у них как-то рай не рай. Многим людям кажется, если бы они что-то увидели чудесное, то поверили бы в жизнь вечную, но так не бывает. Господь после смерти человека будет смотреть на расположение его сердца. Стремился он к нему или нет? Бог – сердцеведец. Представьте, пара живет в браке, и вдруг выясняется, что муж любит другую. Чем больше жена будет стараться снова стать любимой, тем больше ненависти и раздражения у него вызовет. Бог настолько деликатен, что просто не раздражает нас своими проявлениями. Из любви к нам. Если он себя проявит, нас это будет доводить. Он уже был на земле, жил среди нас. Многие уверовали, другие распяли. Радоваться будут лишь те, кто любит духовную жизнь. Вопрос. Многие крещенные люди, бывает, разочаровываются в Боге и, в принципе, перестают в Него верить. Но при этом живут по высоким законам нравственности. Грубо говоря, они соблюдают Божьи заповеди, но не по Его воле. Что будет с этими людьми после смерти? Лукьян, 19 лет. Ответ. Вообще, мне всегда сложно отвечать на этот вопрос. Что будет с теми людьми или с другими людьми после смерти, с учетом того, что уже в Писании сказано, что единый судья – Бог, Он и будет решать? Почему человек разочаровался в церкви? Может быть, потому что он сначала очаровался? Очарование от слова «чары» – это ложь. То есть человек себя обманывал, а потом все ненастоящее рухнуло. Хочу заметить поразительную вещь. Сегодня мы живем в мире информации и можем с легкостью изучить христианское учение в любом варианте. Хотите строгое богословие, где все будет по-научному и сложно? Вот вам. Хотите простым языком? Пожалуйста. Но почти никто этого не делает. Раньше, когда было гораздо меньше возможностей, и уж тем более не существовало никакого информационного пространства, люди знали все 10 заповедей Божьих. Сейчас не каждый церковный человек сможет их вспомнить, но ведь это база. Раньше же люди знали большинство псалмов наизусть, хотя не умели читать, просто потому, что постоянно молились. Иногда бывает и так, что человек идет в церковь, как в свой родной дом, ищет там поддержки от людей. Для этого Бог не нужен. В свое время сей факт доказало очень крутое общество лондонских атеистов. Они выкупили бывшее церковное здание, стали собираться там по воскресеньям, петь религиозные гимны, которые им так нравились с детства, есть вкусную еду, пить вино. И говорят, что у них все те же самые эмоции, как и в церкви. Непонятно только, зачем им Бога приписывать. Если человек все-таки идет к Богу, то он должен именно к Нему стремиться. Не должно быть тут желания найти людей. Это самое слабое место в церкви. Есть грустная шутка, что ничто так не объединяет православных христиан, как осуждение других православных христиан. Мы все очень-очень слабые. Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Даже самый прекрасный человек иногда будет находиться в состоянии слабости или по-церковному в немощи. Если вы окажетесь рядом, вам будет плохо от него. Поэтому хорошо было бы всегда давать себе некий отчет. Когда я посещаю храм, то понимаю, что это дом Божий, и я к Богу пришел. Со мной происходили скорбные события в церкви. Мне не надо ничего рассказывать про то, что может там быть, тем более я с детства в храме. Я видел многое, но Христос побеждает все. Есть интересная мысль у Достоевского. Если бы кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. Бывает так, что люди сталкиваются с таким злом внутри церкви, что рушится весь мир. Потом человеку очень сложно оттуда подниматься, реанимировать себя. Думаю, что Господь все это будет учитывать. Вопрос. Если человек не сильно грешил в жизни, куда он попадет? Мария, 13 лет. Ответ. Вопрос, куда попадает человек после смерти, зачастую людьми воспринимается именно с позиции чаш весов добра и зла. Эта установка общечеловеческая, но довольно странная. Есть представление, что Господь – это некий бухгалтер со счетами, который подсчитывает количество сделанного хорошего и плохого. Но человек сможет вечно блаженствовать с Богом, только при одном условии, если он будет его любить. Предположим, есть мальчик, который любит одну девочку. Она его нет. Он каждый день к ней приходит и зовет ее гулять. Какое-то время девочка будет нехотя соглашаться на прогулки, но в один момент она его начнет ненавидеть, потому что у нее нет к нему чувства любви. Важно понимать, что Бог нас любит. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи 3-4. Бог всех предопределяет к Царствию Небесному. Господь каждому человеку дает все для того, чтобы он мог быть добрым и наследовать жизнь вечную. Вот ребенок совершает злые поступки, но мама его все равно продолжает любить, хотя огорчается при этом. Дело не в поступках, а в вопросе, любит ли он ее в ответ. Взаимная любовь – это важно. В Священном Писании, конечно, говорится про веру в Бога, но заповеди даны про любовь. Не сказано верить в Бога всем сердцем, всей мыслью, всем разумением, а возлюбить. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-38. Любовь предполагает личное участие. Когда человек понимает, что Бог его любит, и в Царствие Небесное можно войти только при наличии ответной любви, то начинает чувствовать, что его как будто бы насилуют, повреждают его волю. Это задевает и создает нехорошее впечатление о Боге. Возникает желание отказаться и жить только по-своему. Этот момент заслуживает серьезного осмысления. Понимая, что воля Божия – это любовь, Мне неприятно, когда я живу по своей воле, а не по его. Я радуюсь, что знаю альтернативу своему желанию, что я могу на него ориентироваться. Он еще и силы дает жить по его воле. Продолжение вопроса. То есть человек может попасть в рай, но святым не стать? Мария, 13 лет. Ответ. Если вы спросите взрослых людей, кто такой святой человек или что такое святость, в 99% случаев вам ответят ошибочно. Многие воспринимают святость как исполнение чудес. Святость – это внутреннее состояние человека, когда зло неприятно. Если вы совершили злой поступок, у вас есть выбор. Можете с ним согласиться и оправдать его, а можете осознать, что сделали это зря. Каждое плохое действие мы или обеляем, или себя от него отделяем. Святость – это отделение себя от зла. Сначала человек удаляется от очевидных нехороших поступков, потом обращает внимание на мелочи, затем начинает следить за мыслями. Великий святой – тот, который на этом пути преуспел. Если все хотят искренне бороться с тьмой внутри себя, уйти от нее, то они уже двигаются в сторону святости. Если при этом есть вера во Христа, и по мере сил вы стараетесь до Него дойти, жить по Его воле, то это определенная степень святости. Бог всех создал святыми, но от этого можно отказаться. Мир не свят, он борется против святости. Много есть людей, которые не понимают, что этот путь правильный. Важно, что все познается по плодам. Вы можете называть себя святыми, даже внутренне себе в этом признаваться. Но если вы не прощаете, не снисходите, осуждаете и при этом оправдываетесь, здесь уже что-то не так. Никто не может заставить другого человека совершать грех. На это можем решиться только мы сами. Это то, что исходит из самой глубины нашей души. Нам выбирать, быть добрыми или злыми. В Библии написано: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, глава 30, стих 19.